Глава 57. Глава 57. Полмесяца. Город З. Штаб-квартира Ассоциации монстров. Псайкос стояла перед лабораторным столом, держа перед глазами пробирку, наполненную вязким молочно-белым веществом. Слишком сильные. В пробирке находились клетки Пейна. Жизненная сила этих клеток на голову превосходит все экспериментальные образцы. Псайкос ошеломленно и восхищенно смотрела на вязкое вещество в пробирке, потому что буквально только что получила точные данные о клетках Пейна. Клетки Пейна намного более агрессивные, живучие и стойкие, чем клетки Арачи. Жизненная сила клеток Пейна в пробирке, конечно же, не могла сравниться с общей жизненной силой Арачи, поскольку здесь было всего лишь около 100 миллионов клеток, но Псайкос прекрасно осознавала, что угроза этого небольшого количества клеток превосходит все клетки Арачи вместе взятые. Псайкос обладала достаточно большой уверенностью в своей способности подавить клетки нынешнего Арачи во время их полного слияния, но клетки Пейна отличаются. Псайкос чувствовала, что скорее всего будет поглощена при попытке слиться с этим небольшим количеством клеток, не говоря уже о всем Пейне. Будучи человеком, стоящим за созданием ассоциации монстров, Псайкос, конечно же, не испытывала ни малейшего желания подчиняться монстрам, но она чувствовала абсолютную беспомощность перед лицом Пейна, если, конечно, Арачи не пройдет через еще одну эволюцию, поглотив клетки Пейна, но это довольно трудоемкий процесс, а Пейн, конечно же, не намерен любезно предоставлять ей возможность заниматься чем-то подобным. Вдобавок идти куда вздумается просто невозможно, потому что Пейн приставил к ее основному телу эту пугающую девочку. А даже если ей удастся каким-то образом исполнить задуманное, Пейн сможет без особых проблем убить Арачи по ходу эволюции. Псайкос находилась в совершенно безвыходной ситуации перед лицом двух монстров божественного уровня, превосходящих Арачи во всем. Теперь ей оставалось лишь покорно подчиняться Пейну, отбросив любые мысли о восстании куда-то на задворки сознания. Как проходит исследование? Из тени позади Псайкос вышла фигура Пейна. Псайкос повернула голову и сказала, с трудом сдерживая дрожь, охватившую все ее тело: «Судя по всему, сейчас ваши клетки полностью насыщены, вы, должно быть, поглотили огромное количество монстров в последнее время, не так ли? Это состояние не позволит вам пройти через эволюцию в ближайшее время». Пейн спокойно ответил: «Мне потребуется не более полумесяца, чтобы полностью переварить их». Псайкос кивнула и серьезно сказала, глядя на пробирку с клетками Пейна: «По ходу углубленного исследования клеток монстров мне удалось обнаружить всего три способа эволюции: превращение в монстра за счет резкого изменения менталитета и эмоционального состояния, выход за пределы за счет силы воли при нахождении на грани смерти, а также эволюция за счет поглощения энергии извне. Из этих трех путей, первые и третьи уже можно считать недействительными для вас, потому что вы не только уже стали монстром, но и жизненная сила ваших клеток слишком велика, из-за чего на них не способны оказать никакого влияния ментальные или энергетические изменения, поэтому остается лишь второй вариант – разрушение лимитера и эволюция в момент нахождения на грани смерти». Пейн спокойно кивнул. «Продолжай». Псайкос вздохнула. «Я провела множество исследований в попытке увеличить вероятность разрушения лимитера в момент нахождения монстра на грани смерти, но среди всех экспериментальных образцов лишь Арачи удалось неоднократно пройти через подобную эволюцию. Есть два условия, повышающих вероятность прохождения через эволюцию на грани смерти: мощная духовная сила, то есть лишь обладая абсолютной уверенностью в себе, даже без намека на мысль об отступлении, вы будете иметь шанс на разрушение своего лимитера. Также для повышения вероятности успеха, вы должны иметь определенное количество клеток монстров. Вероятность неудачи повышает как слишком большое, так и слишком маленькое количество клеток. Точное поддержание необходимого количества клеток может привести к существенному увеличению шансов на разрушение лимитера». Пейн спокойно сказал: «Ты способна определить наиболее подходящее количество клеток монстров для моей эволюции?» Псайкос нерешительно ответила: «Все ранее собранные данные бесполезны, поскольку ваши клетки обладают слишком большой жизненной силой по сравнению со всеми экспериментальными образцами. Мне понадобится время». «Сколько?» Пейн посмотрел в глаза Псайкос. В этот момент Псайкос смутно ощутила необъяснимое давление, словно эти глаза видят ее насквозь и от них невозможно утаить никакие секреты. Псайкос дала честный ответ: «Мне понадобится около 10 дней. Даю тебе полмесяца». Пейн спокойно сказал: Я ожидаю получить результат через 2 недели. Пейн развернулся и исчез в тени, оставив в лаборатории одну лишь Псайкос, обливающуюся каплями холодного пота. Псайкос медленно опустила голову и посмотрела на пробирку с клетками Пейна. В этот момент перед ее глазами по какой-то причине промелькнули сцены из прошлого. Псайкос задумалась о Фубуке, Тацумаке и остальных людях из прошлого, но в конечном итоге ее взгляд вновь стал холодным и безразличным. «Не вините меня, я не герой, Дадзибанга». В главном зале Дадзи присутствовало всего несколько человек. Чаранка, единственный из учеников Бэнга, присутствовавший в этот момент в Дадзи, вяло и растерянно смотрел на фигуру, плавно размахивающую руками в центре зала. Это был не его уважаемый учитель Бэнг, а герой С-класса 6 Горанга, бог грома. Ну как-то так, Яруаши прекратил движение и с улыбкой посмотрел на стоявшего неподалеку Бэнга. Бэнг сперва беспомощно вздохнул, а потом горько улыбнулся и покачал головой. Освоить кулак горного потока до такой степени после короткого наблюдения, как и ожидалось от мистера бога грома. Яруаши лишь улыбнулся в ответ. Будучи человеком, впитавшим опыт практики множества поколений двух миров, Яруаши вне всяких сомнений может считаться гуру физических искусств. А если учесть наличие Риннитенсигана, то овладение кулаком горного потока после того, как он несколько раз видел это боевое искусство в исполнении Бэнга ранее, не кажется таким уж и удивительным. Это и есть мистер бог грома. Чаранка, являющийся одним из многочисленных поклонников бога грома, восхищенно воскликнул, как только отошел от шока. Как раз в этот момент одновременно зазвонили телефоны Бэнга и Яруаши. Они сразу же достали свои телефоны и прочитали сообщение с приглашением Ассоциации Героев на празднование в честь уничтожения инопланетных вторженцев. «Хо, нас приглашают на горячие источники». Бэнг сперва был немного удивлен, а потом улыбнулся. Вместо того, чтобы устраивать шумную вечеринку, Ассоциация Героев организовала для героев С-класса спокойный отдых на горячих источниках. Вы собираетесь пойти? По причине ограниченности зоны обитания людей, в ней довольно редко встречаются горячие источники, а отдых на них считается роскошью. Даже для героев С-класса, имеющих очень высокие доходы, отдых на горячих источниках все еще считается довольно экстравагантным развлечением. Почему бы и нет? Яруаши улыбнулся. Его совершенно не заботили подобные вещи, потому что среди героев С-класса, в плане богатства с ним может сравниться разве что стальной рыцарь. Более того, при желании Яруаши может легко войти в число крупнейших инвесторов Ассоциации Героев, так что посещение горячих источников не казалось ему чем-то особенным, просто он довольно давно не бывал в подобных местах. Глава 58. Горячие источники. Город С. Горячие источники. Это были самые известные горячие источники, с одними из лучших отзывов и высоких оценок от посетителей. В этот момент неподалеку от горячих источников припарковалось несколько автомобилей. Из припарковавшихся автомобилей вышли герои С-класса и глава Ассоциации Героев Сич. Как и ранее, среди героев С-класса не было Бласта и Стального Рыцаря, также на этот раз отсутствовал Технорыцарь, освободившееся место которого было передано ученику Атомного Самурая. Выйдя из машин, герои С-класса направились к отелю при горячих источниках. Наиболее отстраненными казались Кинг и Световой Флэш, в то время как Гамагамазек, мастер в майке, сверхлитой темноблеской и остальные весело общались, а Сайтама и Гинас шли вместе чуть в стороне. Яруаши шел в направлении отеля в окружении Атомного Самурая, ребенка императора Ибанга. «Мистер Яруаши, вы же мастер меча, не так ли? В том ударе, которым вы разрезали звездолет пришельцев на 2 части, я разглядел не только огромную силу и скорость, но еще и потрясающее мастерство меча. Я хотел бы попрактиковаться с вами в мастерстве меча, если будет такая возможность». Атомный Самурай, державший во рту длинную соломинку, дружелюбно обратился к Яруаши. Обычно атомный самурай обращает внимание только на сильных героев, способных сравниться с ним, поэтому огромная сила Яруаши вызвала восхищение и уважение с его стороны. Яруаши улыбнулся. «Мои посредственные навыки владения мечом не заслуживают вашего внимания. Вы слишком смиренны». Атомный самурай покачал головой. Хотя он не смог точно определить всего по одному удару, на каком именно уровне находится мастерство меча Яруаши, но он был абсолютно уверен, что это не имеет никакого отношения к посредственности. Вскоре герои С-класса вошли в отель во главе с Сипчем, лично отвечавшим за это путешествие, чтобы продемонстрировать щедрость и отношение ассоциации героев. Здешние расценки были одними из самых высоких среди всех горячих источников, на которых Яруаши довелось побывать в прошлых мирах, но в плане опыта они не шли ни в какое сравнение с горячими источниками миров One Piece и Наруто, ведь даже в сравнении с этими мирами, мир One Punch Man находился в довольно тяжелом положении из-за монстров, поэтому сферы досуга и отдыха здесь развиты не так хорошо. Герои С-класса провели на горячих источниках около пары часов, после чего вернулись в отель, где их ожидал роскошный и насыщенный ужин. Пророчество все еще может быть в силе, ведь даже если отбросить в сторону одноглазого бога Ибороса, остается проблема устойчивого роста количества появляющихся монстров. На самом деле мы организовали эту поездку не только чтобы вознаградить вас за усилия, приложенные к ликвидации угрозы божественного уровня, но и для обсуждения нескольких важных вопросов. Сидж поднял чашу саке и посмотрел на героев С-класса, сидевших за длинным столом, заполненным роскошной едой и разнообразными напитками. «Можете ни о чем не беспокоиться, пока есть я». Тацумаки, одетая в красное кимоно, сложила руки на груди и уверенно ответила Сидчу. Сайтама, сидевший прямо напротив Тацумаки, слегка наклонил голову. «О, а ты довольно смелая и уверенная для коротышки». Тацумаки заскрежетала зубами. «Это похвала или что? Лысая башка, как всегда, грубый ублюдок. Торнадо ужаса больше всего ненавидит, когда окружающие называют ее маленькой. Возможно, она и правда самая маленькая из всех присутствующих, но она ни в коем случае не собиралась это терпеть». Видя, что между Тацумаки и Сайтамой может вот-вот разгореться конфликт, Сидж беспомощно вздохнул и поднял чашу саке, собираясь побыстрее сменить тему. «Давайте пока что отложим серьезные вопросы. В конце концов, сегодня это не самое важное. Я хотел бы поблагодарить вас от имени Ассоциации Героев за устранение угрозы божественного уровня. Отдохните и расслабьтесь до дна». Гамагамазек, сверхлитый темноблизко и остальные подняли чаши вслед за Сипчем. До дна. Яруаши тоже с улыбкой поднял чашу и сделал глоток саке. Хотя у героев С-класса полно недостатков, но их право носить звание героев не подлежит никакому сомнению. Ведь большинство из них обладает достаточной храбростью и отвагой, чтобы смело шагать навстречу любой опасности. «Ну что за шумные парни?» Тацумаки проворчала, но тоже сделала глоток саке. Поскольку организатором выступала Ассоциация Героев, то и приготовленное саке имело превосходное качество, сочетая в себе как прекрасный вкус, так и достаточно высокую крепость. По мере продолжения банкета, щеки Тацумаки постепенно краснели, пока через некоторое время она не посмотрела на Яруаши. «Я тут вдруг вспомнила, надеюсь, ты не будешь обращать внимание на грубое поведение моей младшей сестры Фубуки. Эх, она уже стала героем, но все равно ведет себя как ребенок и мается всякой дурью». Ранее Тацумаки не заботилась о поведении Фубуки в отношении Яруаши, потому что считала его бесполезным слабаком, но теперь, еще раз подумав об этом, она поняла, что лучше обсудить этот вопрос с Яруаши заранее. «Можешь не переживать. Как ты только что и сказала, она тоже герой». Яруаши мягко улыбнулся. «Миры меняются, но одно всегда остается прежним. Его везде преследуют толпы красавиц, так что Яруаши уже давно привык к подобным вещам. Благодарю». Тацумаки улыбнулась. К этому моменту ее щеки покраснели еще сильнее, потому что выпитая саке начинала действовать. Она посмотрела на саке в чаше и начала запрокидывать ее в рот, но вдруг остановилась и протянула руку с чашей в направлении Яруаши. «Блин, спать хочу, дарю, не переношу я алкоголь». Как раз в этот момент мимо проходил Сайтама с большой бутылкой наперевес. «Что значит не переносишь? Типа пытаешься взрослой казаться? Хе, не доросла ты еще, детишки должны апельсиновый сок попивать. Я закажу тебе его прямо сейчас». Тацумаки замерла и бросила яростный взгляд на Сайтаму. «Сволочь, сколько раз тебе говорить?» Сайтама спокойно сел на свое место, совершенно не обращая внимания на разъяренную Тацумаки, после чего поднял руку и попросил официанта принести апельсиновый сок. Это взбесило ее еще сильнее. Разъяренная Тацумаки выхватила только что переданную чашу из руки Яруаши и опустошила ее одним махом. Яруаши лишь улыбнулся и продолжил спокойно попивать саке, совершенно не заботясь о происходящем. Вкус этого саке был довольно хорош, даже в сравнении с лучшими алкогольными напитками из других миров. Глава 59. Пьяная Тацумаки. Это может привести к проблемам. Гинос задумчиво посмотрел на Сайтаму и Тацумаки, размышляя о том, стоит ли попытаться заставить ее прекратить пить, но в конечном итоге решил ничего не предпринимать. Яруаши расслабленно попивал саке, но вскоре уголки его рта начали нервно подрагивать, потому что изрядно напившийся гамагамазек, мастер в майке и сверхлитый темноблеск принялись танцевать. Глядя на трех танцующих мускулистых парней, Яруаши ощутил сильное покалывание в своем ринитенсигане и отвел взгляд в сторону. «Яруаши, пей до дна, давай!» Тацумаки подняла очередную чашу саки своей миниатюрной рукой. Яруаши чокнулся с ней и достал телефон, начав просматривать свежие новости. Самой громкой и обсуждаемой новостью на данный момент было голосование за самого популярного героя. Результаты голосования за самого популярного героя. 1. Бог грома, 2. 718 412 голосов. 2. Торнадо ужаса, 1. 191 031 голос. 3. Яруаши занимал первое место с огромным отрывом. Возможно, только милая маска в прошлом мог быть немного популярнее нынешнего Яруаши. На втором месте уверенно закрепилась Тацумаки, которая не только занимает второе место в С-классе, но и сильно превосходит остальных героев С-класса в плане активности. Результат этого голосования не стал неожиданным для Яруаши. Ранее Тацумаки была самым популярным героем С-класса, уступающим лишь милой маске, но после всех предыдущих событий, большинство людей голосовало за бога грома, а торнадо ужаса предпочитали либо самые верные поклонники, либо извращенные лоликонщики. Посмотрев свежие новости, Яруаши собирался вернуть телефон в карман, но вдруг обнаружил, что на его руке кто-то повис. «Что ты там смотришь? А это же свежий рейтинг популярности!» Тацумаки как ни в чем не бывало обнимала руку Яруаши, а свободной рукой держала чашу саке. «Хватит уже заниматься всякой ерундой, давай выпьем еще, мисс Торнадо Ужаса, может вам уже хватит?» Ребенок-император, сидевший неподалеку, беспомощно вздохнул и ударил себя рукой по лбу. Яруаши с улыбкой убрал руку Тацумаки. «Тебе пора идти спать, хм, спать, не смей недооценивать меня, я ни капельки не хочу спать, я поняла, хе-хе-хе, ты испугался продолжать пить со мной, да, я никогда не проиграю тебе». Тацумаки испустила изумрудно-зеленое сияние и плавно поднялась в воздух, а чаша саке, которую она собиралась опустошить одним махом, вылетела из ее миниатюрной руки и начала плавать вокруг. Яруаши покачал головой. «Ты уже перебрала, хм, пей». Тацумаки налила еще одну чашу и взмахнула рукой, отправляя ее Яруаши. Он покачал головой и опустошил подлетевшую чашу одним махом, думая, что это не должно расцениваться как спаивание несовершеннолетних, ведь Тацумаки уже давно не ребенок, несмотря на свою внешность. «Молодец!» Тацумаки удовлетворенно кивнула и опустошила свою чашу саке, после чего пошатнулась и упала на пол. Это происшествие не привлекло особого внимания, ведь к этому моменту практически все присутствующие уже успели напиться, а за длинным столом было очень шумно. Атомный самурай и остальные герои С-класса были изрядно пьяны, а мускулистые герои, вроде Темноблеска и Гамагамазека, все еще продолжали танцевать, и даже Сич, глава ассоциации героев, уже был пьяный, хлопал в ладоши в такт странному и неловкому танцу мускулистых парней. «Кажется, я уже все». Тацумаки с трудом поднялась и полетела в направлении своего номера, испуская изумрудно-зеленое сияние. Во время полета она сильно покачивалась в воздухе, пока не врезалась головой в потолок, после чего развернулась к окну, икнула и стремительно вылетела через него на улицу. «Мисс Торнадо Ужаса, подождите, это опасно!» Ребенок-император подбежал к окну и обеспокоенно воскликнул, но к этому моменту Тацумаки уже успела подняться довольно высоко в небо. «Может произойти что-то плохое, если она улетит в таком состоянии». Ребенок-император протянул руку к рюкзаку за спиной, но ухватился лишь за пустой воздух и вспомнил, что перед походом на горячие источники оставил все оборудование в своем номере. Он сперва бросил обеспокоенный взгляд на улетавшую все дальше и дальше Тацумаки, а потом повернул голову и начал бегло осматривать напившихся героев, пока на глаза не попался Яруаши. «Мистер Бог Грома, могут возникнуть большие неприятности, если Торнадо Ужаса улетит в таком состоянии, не могли бы вы позаботиться о ней?» «Хорошо». Яруаши кивнул ребенку-императору и спокойно убрал телефон в карман, после чего неторопливо подошел к окну и мгновенно исчез. Ребенок-император облегченно вздохнул. «У мистера Бога Грома не должно возникнуть никаких затруднений, в конце концов мисс Торнадо Ужаса слишком пьяна, можно больше не волноваться». Посреди ночного неба неподалеку от горячих источников, Тацумаки, продолжавшая прерывисто подниматься все выше и выше в небо, смущенно и озадаченно огляделась по сторонам, пытаясь понять, где сейчас находится. Как раз в этот момент она увидела Яруаши, быстро летевшего к ней снизу, и направила на него маленькую ладонь, окончательно запутавшись в воспоминаниях из-за влияния спиртного. «Я не проиграю». Навстречу летевшему Яруаши хлынула телекинетическая сила Тацумаки. Яруаши взмахнул рукой, с легкостью рассеивая телекинетическую силу, и сказал с подрагивающими уголками рта: «Эй, нападать на меня во время банкета – это уже слишком даже для тебя». Тацумаки медленно опустила руку и привела в порядок хаотичные мысли, впоследствии осознав, что это не битва с Яруаши, а празднование, устроенное ассоциацией героев специально для героев С-класса. Покачивающаяся Тацумаки подлетела к Яруаши и сказала с заплетающимся языком: «Шутка, Иик, это просто шутка, давай вернемся и продолжим, хи-хи-хи». Она ухватилась за Яруаши двумя руками и потянула его за собой, используя телекинетическую силу, но вместо того, чтобы вернуться в отель, она полетела еще выше в небо. Фигуры Тацумаки и Яруаши, окутанные изумрудно-зеленым сиянием, быстро поднимались в небо и вскоре достигли облаков. Яруаши собирался прервать этот полет, но в конечном итоге решил ничего не предпринимать, когда ощутил спокойствие и уют при взгляде на бескрайнее ночное небо, усеянное бесчисленными звездами. Под влиянием телекинетической силы, фигуры Яруаши и Тацумаки поднимались все выше и выше в небо, посреди множества облаков, мирно плывущих по темному ночному небу, в сопровождении мягких и спокойных порывов ветра. Подобное, конечно же, не могло сравниться с небесным островом, но все же ночное небо и огромный сияющий город внизу были довольно красивым и редким пейзажем для Яруаши, ведь в мирах Наруто и Ван Пис не было настолько больших и современных городов, ярко сияющих по ночам. Было бы неплохо внести в мою жизнь побольше повседневных и простых вещей вроде этой. Яруаши улыбнулся. В случае попадания в какой-нибудь современный мир повседневности с более умеренными законами, он, наверное, подобрал бы наиболее комфортную и расслабляющую личность, а потом начал совершенно обычную и спокойную жизнь, в ожидании открытия способности иллюзорных часов. Глава 60. Это уже слишком. Рассвет. Отель при горячих источниках. Утренние лучи солнца проникли в простенький номер отеля и осветили фигуру Яруаши, мирно спавшую на полу, положив руки под голову. Совершенно обыденный для любого человека сон был очень непростой задачей для Яруаши, поскольку его духовная энергия слишком сильна, а жизненная сила слишком активна. Поэтому, чтобы войти в состояние обычного сна, он должен сначала снизить жизненную активность своих клеток, а потом постепенно погрузить дух в глубокий сон. Кстати, Яруаши был не один в номере. Прямо на нем лежала миниатюрная фигура с ярко-зелеными вьющимися волосами. Ее конечности были раскиданы в разные стороны, а голова лежала на голом полу, с идущими из приоткрытого рта слюнями. Духовная сила Яруаши начала постепенно приходить в движение. Вскоре он проснулся и увидел гладкие белые ножки. Как только открыл глаза, Яруаши подсознательно активировал Риннитин Сиган и с небесно-голубым сиянием в зрачках быстро исследовал объект, заслонивший его глаза – Тацумаки. Уголки рта Яруаши начали нервно подрагивать, когда он вспоминал, как после возвращения в отель сразу же отправился в свой номер. Яруаши даже повернулся к двери и посмотрел на нее снаружи, чтобы проверить, не ошибся ли он вчера номером. 404. Это и правда его номер. Спокойствие. Только спокойствие. Если так подумать, то в этом нет ничего удивительного, ведь учитывая его невероятную харизму и привлекательность, было вполне нормально проснуться в окружении кучи красоток после крепкого сна. В состоянии глубокого сна Яруаши мог ничего не почувствовать, даже если бы его обернули вокруг земли несколько раз, но можно даже и не надеяться воспользоваться им, потому что, несмотря на состояние глубокого сна, его организм продолжает сохранять инстинкт самосохранения. Тацумаки продолжала беззаботно спать прямо на Яруаши, в то время как на полу неподалеку от ее головы набралась уже целая лужа слюны. Яруаши сперва взмахнул рукой и сбросил ногу Тацумаки на пол, а потом медленно сел. «Фубуки, хватит!» Тацумаки что-то пробормотала себе под нос, когда Яруаши отодвинул ее в сторону. Как раз в этот момент по отелю пронесся громкий крик ужаса, немедленно разбудивший всех постояльцев. Тацумаки медленно открыла глаза и с трудом поднялась, потирая руками раскалывающуюся от выпитого вчера голову. «Ах, как болит. Она уселась на полу и начала укладывать свои растрепанные волосы, но в следующее мгновение вдруг резко застыла на месте, потому что заметила Яруаши, совершенно непринужденно сидевшего рядом. В этот момент он держал в левой руке телефон, а правую руку на ней. Лицо Тацумаки стало жестким, а движения очень напряженными и прерывистыми. «Ау-ух!» Тацумаки громко закричала, но в следующее мгновение ладонь Яруаши заткнула ей рот. Яруаши отложил телефон и прикрыл левой рукой ухо, продолжая правой затыкать рот Тацумаки. «Хватит уже!» Только что снаружи и так кричали. Тацумаки вновь попыталась закричать, а когда попытка не увенчалась успехом, она бросила злобный взгляд на Яруаши и взмахнула миниатюрной рукой, собираясь применить на нем телекинетическую силу, но спустя несколько секунд после взмаха руки так ничего и не произошло. Яруаши обладает способностью сдерживать и подавлять ее телекинетическую силу. Ух! Осознав, что телекинетическая сила абсолютно бесполезна, она крепко обхватила своими маленькими руками ладонь Яруаши, в попытке освободить свой рот, но все было тщетно. После очередной неудачи, Тацумаки сперва приуныла, а потом злобно укусила его палец, но в следующее мгновение возникло чувство, что она попыталась укусить не человеческую плоть, а прочнейшую сталь. «А-а-а, больно, больно, больно!» Тацумаки резко отскочила назад и прикрыла рот руками. Через некоторое время, когда боль в зубах Тацумаки немного ослабла, она сперва посмотрела на Яруаши с надутыми от обиды щеками и намокшими от боли глазами, а потом разгневанно и злобно закричала: «Ты, ублюдок, это уже слишком!» Герой С-класса 2 Горанга Торнадо Ужаса еще никогда в жизни не испытывала настолько сильного чувства беспомощности и обиды. Мало того, что она проснулась в объятиях мужчины, которого не способна одолеть, он еще вдобавок полностью подавил ее телекинетическую силу и намеренно нанес сокрушительный удар небывалой силы пальцем по ее зубам. Непростительно. На этот раз она твердо намерена сражаться до последнего. Это мои слова. Яруаши встала и спокойно сказал: «Сперва тайно проникла ночью в мой номер, а потом еще смеет громко кричать в такую рань и обвинять меня в чем-то. Теперь мне начинает казаться, что тебе больше подходит прозвище Торнадо Наглости, а не Торнадо Ужаса». Он взял лежавшую неподалеку одежду и с невозмутимым лицом сказал: «Не могли бы вы соизволить покинуть мой номер, мисс Торнадо Наглости? Мне нужно переодеться». Тацумаки, уже собиравшаяся вступить в кровавую битву жизни и смерти, замерла на месте и осмотрелась по сторонам. «Это твой номер?» Она начала потихоньку приходить в себя и осознавать, что это действительно не ее номер, но потом вновь пришла в ярость. «Это не имеет значения». Тацумаки плавно поднялась в воздух и крепко сжала кулачки, разгневанно глядя на спокойного Яруаши напротив. «Я все поняла. Ты затащил меня в свой номер, когда я напилась на вчерашнем банкете. Ты ой-ой-ой, чертов извращенец, ублюдок, худший из мужчин. Специально подловил момент, когда я напилась, чтобы сделать со мной что-то непристойное. Сдохни и-и-и». В сопровождении разгневанного крика Тацумаки, фигуру Яруаши окутала и попыталась выбросить из окна номера ее телекинетическая сила. В итоге телекинетическая сила Тацумаки не смогла сдвинуть Яруаши ни на миллиметр. Яруаши сперва невозмутимо одел свободное кимоно, а потом посмотрел на Тацумаки и устало закатил глаза. «Очевидно, это ты напилась и попыталась сделать со мной что-то непристойное, так уж и быть, беря во внимание твое вчерашнее состояние, я забуду об этом». После этих слов он покинул свой номер. В коридоре столпилось большое количество людей, а атмосфера была предельно серьезной и мрачной. Посреди коридора лежало тело мужчины, с окровавленным клинком, воткнутым прямо в его спину. Это был герой С-класса, Зомбимин. Вокруг тела Зомбимина, безжалостно пригвожденного к полу коридора клинком, стояли серебряный клык, сверхлитый темноблеской другие герои С-класса. Многие из присутствующих предельно серьезно смотрели на труп Зомбимина, валявшийся в луже засохшей крови. Судя по засохшей крови, убийство произошло несколько часов назад. Ребенок-император сделал шаг вперед и присел на корточки, чтобы осмотреть труп Зомбимина, а потом поднял голову и предельно серьезно осмотрел собравшихся героев С-класса. «Одолеть героя С-класса прямо у нас под носом без лишнего шума, скорее всего, преступник среди нас». Глава 61. Глава 61. Убийца. Что касается орудия преступления, ребенок-император внимательно осмотрел клинок, торчавший из спины Зомбимина. Атомный самурай, стоявший неподалеку, спокойно сказал: «Да, оно мое, но я оставил клинок в банкетном зале, То есть его кто-то украл? Неужели ты подозреваешь меня? Я вообще до последнего пил с Бэнгом. Я готов подтвердить, мы действительно пили до самого рассвета. Бэнг сложил руки на груди и кивнул. Ребенок-император бросил подозрительный взгляд на Бэнга и атомного самурая. Атомный самурай раздраженно воскликнул. Что это за взгляд? Думаешь, мы могли сговориться? Сомневаешься в нас? Ни в коем случае, но как-то подозрительно все это... «Не находите?» – ребенок-император прошептал зловещим голосом. «Мы все здесь подозреваемые, а орудие убийства указывает именно на вас, мистер атомный самурай». Атомный самурай сильно помрачнел и открыл рот, собираясь что-то сказать, но в этот момент его одернул Бэнг. «Разве одно лишь орудие убийства является достаточно веской уликой? Да и вообще, у нас нет мотива». «Мотив?» – ребенок-император погрузился в задумчивость. У атомного самурая и Бэнга действительно не было мотива, чтобы вступить в сговор с целью убийства Замбимина. Сверхлит этим наблизко с колебанием сказал. Говоря о мотиве, я вспомнил. Гамагамазек, ты без конца тайно поглядывал на Замбимина весь вечер. Взгляды всех присутствующих сразу же устремились к Гамагамазеку. Он немедленно предоставил объяснение своего поведения. Ну, я думал, что было бы неплохо сделать мальчика Замбимина моим. У меня нет мотива на убийство, и я вообще считаю, что причинять боль таким красивым мальчикам тяжкое преступление. Ребенок-император бросил подозрительный взгляд на Гамагамазека. Из всех присутствующих, только ты имеешь судимость. Ты даже совершил побег, у тебя самая скверная репутация в обществе. Это все не более чем предрассудки. Гамагамазек возмущенно воскликнул. Как раз в момент, когда подозрительные взгляды собравшихся метались между атомным самураем и Гамагамазеком, со стороны донесся звук шагов. Присутствующие резко повернулись и увидели Яруаши, неспешно идущего в их направлении в голубом кимоно. На его спине висела Тацумаки, окутанная изумрудно-зеленым сиянием. На протяжении всего пути, она кусала шею Яруаши словно злобный вампир, даже и не думая отпускать. Что-то случилось. Яруаши протянул руку назад и отодвинул Тацумаки, повисшую на его шее, но только стоило ему убрать руку, Тацумаки вновь начала озлобленно кусать его шею, казалось, даже с большей силой, чем ранее. Поведение Тацумаки и Яруаши ошеломило собравшихся героев С-класса. Ребенок-император смущенно почесал голову и указал пальцем на труп Замбимина, не став ничего спрашивать по этому поводу. «Точно кто-то убил Замбимина. Мы ищем убийцу. Разве он мертв?» Яруаши бросил странный взгляд на Замбимина, лежавшего посреди лужи крови. Кровь засохла, а сердце не бьется, но при этом душа прочно привязана к телу, а клетки наполнены жизненной силой. Как раз в этот момент, Замбимин, пригвожденный к полу клинком атомного самурая, сперва зевнул и потер сонные глаза, а потом попытался встать. Кто мертв? Ах, вы не могли бы для начала вытащить меч? Сайтама протянул руку и вытащил клинок из спины Замбимина, после чего тот, как ни в чем не бывало, поднялся на ноги. Ребенок-император сперва ошеломленно раскрыл рот, а потом обратился к Замбимину. Кто напал на вас прошлой ночью? Вы запомнили злоумышленника, мистер Замбимин? Я вчера неплохо так выпил, не помню. Замбимин покачал головой и рассмеялся. Да и мне как-то все равно, ведь из-за алкоголя подобное частенько случается. Ребенок-император, атомный самурай, Бэнг, Сайтама как ни в чем не бывало сказал. Вообще-то нет, подобное происходит не так уж и часто. В этот момент Яруаши вновь попытался оторвать Тацумаки от своей шеи, а она в ответ укусила его за запястье и повисла на руке, начав болтаться из стороны в сторону. «Здесь есть камера видеонаблюдения». Гинос внимательно осмотрелся по сторонам и обратил внимание на камеру, закрепленную на потолке коридора неподалеку. «Давайте просто просмотрим видеозаписи, дело с концом». Атомный самурай кивнул. «Мне очень хотелось бы знать, кто осмелился украсть мой клинок для таких целей?» Яруаши выдернул запястье из зубов Тацумаки и посмотрел на засохшую кровь на полу с бледно-золотым сиянием в зрачках. В глубине его глаз появились иллюзорные часы, а в зрачках смутно промелькнуло множество разных сцен. Через пару мгновений в глазах Яруаши промелькнуло легкое удивление. «Не нужно просматривать запись, это произошло по случайности». «Да», — ребенок-император удивленно воскликнул. «Неужели вы что-то знаете, мистер Бог Грома?» Яруаши усмехнулся, а бледно-золотое сияние в его зрачках потухло. «Я действительно знаю кое-что, но не стоит волноваться из-за таких мелочей, Лучше пойдемте завтракать. Хаем, такая глупая попытка замести следы. Ты, должно быть, и есть убийца. Тацумаки крепко ухватилась двумя руками за руку Яруаши и громко воскликнула. Он спокойно ответил. Просто посмотри видеозапись, если так хочешь знать правду. Затем он выдернул руку и сказал, посмотрев на атомного самурая и остальных, уже время завтрака, тогда пойдемте позавтракаем. Бенг кивнул. Собравшиеся сперва посмотрели друг на друга и пожали плечами, а потом спокойно пошли завтракать, раз даже сам Замбимин не заботился о произошедшем. Торнадо ужаса сжала кулачки и надулась, глядя на спину уходящего Яруаши. «Ты, ублюдок, эй, где можно посмотреть запись? Я не позволю ему так просто отделаться». Она хотела не только разоблачить преступление Яруаши, но и доказать, что именно он вчера насильно затащил ее к себе в комнату. Комната наблюдения должна быть расположена там. Ребенок-император посмотрел, как герои С-класса спокойно отправляются завтракать, словно только что вообще ничего не произошло, и решил отправиться в комнату наблюдения вместе с Тацумаки. Через некоторое время на экран в комнате наблюдения была выведена видеозапись, сделанная камерой в том коридоре прошлой ночью. Сначала на экране был пустой коридор. Через некоторое время в конце коридора появился пошатывающийся Замбимин с полупустой бутылкой в руке. Когда Замбимин дошел примерно до середины коридора, в воздухе промелькнул клинок, окутанный изумрудно-зеленым сиянием, и пригвоздил его к полу. Ах! Торнадо ужаса ошеломленно воскликнула, увидев до боли знакомое изумрудно-зеленое сияние на пролетевшем клинке, а ребенок императора ошеломленно раскрыл рот. Затем, в конце коридора появилась пьяная в стельку Тацумаки с покрасневшим лицом. Она подлетела к Замбимину и еще несколько раз проткнула его тело клинком атомного самурая. Все это действо сопровождалось пьяным и полубезумным приступом смеха. «Мю-ю-ю-ха-ха-ха-ха! Е-е-е-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Это!» Ребенок императора ошеломленно прошептал, а парившая рядом Тацумаки впала в ступор. Ее лицо краснело все сильнее и сильнее, по мере того, как она смотрела на свое безумное пьяное поведение и слушала этот пугающий смех. В конце концов пьяная в стельку Тацумаки небрежно бросила клинок атомного самурая, вновь пригвоздив Замбимина к полу, и ворвалась в номер в конце коридора, после чего громко захлопнула за собой дверь. Номер на захлопнувшейся двери – 404. Это номер Яруаши. Глава 62. Глава 62. Собрание героев. По коридору отеля промелькнула изумрудно-зеленая вспышка и исчезла в одной из комнат. Влетев в свой номер, Тацумаки сразу же забилась под одеяло. Позор, натворить столько всего по пьяни. Мало того, что она ударила Замбимина клинком атомного самурая, вдобавок она и правда сама ворвалась в комнату Яруаши. Тацумаки хотелось превратиться в маленькое насекомое и спрятаться под отелем, пробравшись через маленькую щель в полу. «А-а-а-а-а!» Тацумаки ворочалась под одеялом из стороны в сторону и раздраженно кричала, пытаясь вспомнить точные события вчерашнего вечера. Ей еще повезло, что на видеозапись решил взглянуть только ребенок-император. Тацумаки была готова свыкнуться с мыслью о том, что о ее постыдном поступке знал десятилетний ребенок, но если бы об этом знали все герои С-класса, ей, наверное, пришлось бы поубивать их всех, чтобы стереть этот позор. Если подумать, разве не из-за Яруаши герои С-класса решили пойти на завтрак, позабыв о просмотре видеозаписи? Неужели он? Тацумаки высунула голову из-под одеяла и обхватила его двумя маленькими руками так, чтобы было видно только половину ее головы. Ее выражение лица демонстрировало сильное смущение и стыд, при мысли о том, что она все утро злобно обвиняла Яруаши чуть ли не во всех смертных грехах. В этот момент ей уже хотелось не превратиться в насекомое, а просто умереть на месте. Тацумаки вновь скрылась под одеялом и лишь спустя полчаса, когда чувство позора и стыда немного ослабло, она встала вместе с одеялом. «Я так и знала, что совсем не умею пить, больше никогда не буду пить саке или что-то подобное. Никогда. К слову, этот парень раздражает не так сильно, как раньше, он ведь помог скрыть мой позор, несмотря на то, что я необоснованно обвинила его утром». Тацумаки плотно обернулась одеялом и прошептала. При мысли о том, что Яруаши раздражает не так сильно, в голове Тацумаки невольно промелькнули сцены совместно проведенного времени. Она не понимала, откуда взялось это чувство, но ей вдруг захотелось продолжать приставать к Яруаши, несмотря на то, что у нее нет вообще никаких шансов взять верх. Тогда он, скорее всего, даже продолжит издеваться над ней. Тацумаки быстро пришла в себя. Откуда у нее вообще берутся такие странные мысли? Неужели? Нет, это невозможно. Этот парень просто раздражает не так сильно, как раньше, и все. Она никогда не влюбилась бы в кого-то вроде Яруаши. Она глубоко вздохнула и погладила живот, чувствуя подступающий голод. Через некоторое время, когда Тацумаки немного успокоилась и восстановила самообладание, она откинула одеяло в сторону, надела привычное платье и покинула номер. К моменту, когда она долетела до столовой, многие герои С-класса уже успели позавтракать. Как-то так это и было. Яруаши вышел из столовой вместе с Бэнгом, Сайтама и остальными, попутно что-то рассказывая им. Сайтама улыбнулся. «А это довольно интересно. Для кого-то вроде тебя это лишь незначительный трюк». Яруаши покачал головой и посмотрел на Тацумаки, пролетавшую мимо. Тацумаки в этот момент тоже смотрела на Яруаши, но ее выражение лица было очень неловким и неестественным. Яруаши мягко улыбнулся и прошел мимо, следуя за Бэнгом, Сайтамой и остальными. Тацумаки резко замерла в воздухе, когда увидела эту мягкую и добрую улыбку, а потом о чем-то подумала и сильно покраснела. В итоге она гордо подняла голову и быстро полетела вперед, с неестественно покрасневшими щеками. Утро пролетело быстро. Герои С-класса собирались в группы по несколько человек, пользуясь редкой возможностью пообщаться в спокойной обстановке, но были и герои вроде Светового Флеша, предпочитавшие оставаться в стороне. Примерно в 10 часов, герои С-класса получили сообщение от ассоциации о начале собрания, на котором пройдет обсуждение проигнорированных на вчерашнем банкете вопросов. Ассоциация героев бросила все доступные ресурсы на поиск Бороса и Одноглазого Бога, но пока что нам не удалось получить вообще никаких зацепок. Мы должны быть готовы к их появлению в любой момент, есть довольно высокая вероятность совместной атаки. Сич, глава ассоциации героев, вынес на обсуждение вопрос дальнейшего противостояния монстрам божественного уровня. Практически все герои С-класса, за исключением Сайтамы и Яруаши, были сильно напряжены при одной лишь мысли о надвигающейся угрозе. Хотя не все герои С-класса принимали участие в инциденте Одноглазого Бога, но все те, кто все же участвовал, были с легкостью сметены Яруаши в неконтролируемой форме Десятихвостого, включая даже Тацумаки, героя С-класса 2 Го-ранга. По поводу Бороса, все герои С-класса, прибывшие на общий сбор в штаб-квартиру Ассоциации героев, собственными глазами видели его запредельную скорость и чувствовали невероятную энергию, поэтому четко осознавали, что ни один из них не способен справиться с Боросом. Будучи одними из сильнейших людей в мире, герои С-класса крайне редко терпели поражение. Вдобавок за большинством из них числилась хотя бы одна победа над монстром драконьего уровня в одиночку, но все они чувствовали беспомощность и слабость перед лицом монстра божественного уровня. Это крайне сложный вопрос. Голос ребенка императора был очень серьезным и мрачным. Хотя у нас есть мистер Сайтама и мистер Бог Грома, способные остановить этих монстров в одиночку, но проблема заключается в оперативном реагировании в случае внезапной атаки. Эта задержка может не только привести к полному уничтожению целого города, но и несет огромную угрозу всей планете. После такого, мистер Сайтама и мистер Бог Грома уже не смогут повернуть ситуацию вспять, даже если убьют монстров. Речь ребенка императора сделала атмосферу в помещении очень тяжелой и мрачной. Сич беспомощно вздохнул. Ассоциация героев продолжит всеми силами искать следы этих монстров. Вы должны быть готовы к нанесению сокрушительного удара, как только их местоположение будет обнаружено. А до этого момента Ассоциация героев хотела бы попросить мистера Бога Грома и мистера Сайтаму пожить в штаб-квартире, чтобы иметь возможность немедленно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. Сайтама вновь впал в депрессию. Получается, нас могут разбудить прямо посреди ночи, в таком случае разыщите этих назойливых монстров побыстрее и сообщите мне, я сразу же разберусь с ними. Эх, я точно облысею без нормального сна. Мы постараемся, мистер Сайтама. Сидч ответил и перешел к следующему вопросу, но на его лбу все еще были заметны капли холодного пота. Перейдем к следующему вопросу. Ассоциация героев ведет подготовку к строительству новой штаб-квартиры. Согласно подготовленному плану, новая штаб-квартира будет в 5 раз больше предыдущей. Герои А-класса и выше смогут проживать прямо в штаб-квартире. Кроме того, мы планируем построить высокоскоростные дороги к каждому городу, чтобы дислоцирующиеся в штаб-квартире герои могли максимально оперативно реагировать на возникновение любой угрозы. Даже Торнадо Ужаса была немного удивлена заявлением Сидча. Это звучит совсем неплохо. Да, Сидч кивнул и открыл рот, собираясь продолжить, Но как раз в этот момент зазвонил его телефон. Глава ассоциации быстро достал телефон и принял вызов, а через несколько секунд, когда Сидч выслушал всего пару предложений, его выражение лица резко изменилось. «Что-то произошло?» — сверхлитый темно близко беспокоенно спросил, обратив внимание на бурную реакцию Сидча. Глаза Сидча наполнились шоком и напряжением, а по щекам стекали капли холодного пота. Штаб-квартира подверглась атаке. Глава 63. ГРУ. Что? Неужели они уже сделали шаг? Герои С-класса были шокированы и ошеломлены, услышав заявление Сидча о том, что штаб-квартира Ассоциации Героев подверглась атаке. Гамма-Гамма-Зек и другие герои С-класса резко поднялись со своих мест. Нет, к счастью, нет. Сидч сжал кулаки. Это сделал человек по имени Грау, называющий себя монстром. Он не только вторгся в штаб-квартиру Ассоциации Героев, но и тяжело ранил двух героев А-класса. Сделать такое, как раз во время нашего отсутствия, чертов ублюдок. Гамма-Гамма-Зек и остальные герои С-класса облегченно вздохнули, как только узнали о том, что штаб-квартиру Ассоциации Героев атаковали не Боросы и Одноглазый Бог. Но в этот момент Бенк ударил кулаком по столу и крайне серьезно посмотрел на Сидча. «Как ты сказал, звали этого человека, Грау?» «Да», — Сидч кивнул. Бенк сел на свое место и сказал, после нескольких секунд молчания, «назвать себя монстром этот ублюдок». Ребенок-император удивленно спросил, «Мистер Бенк знаком с нападавшим? Эх, он был учеником старика, но я уже исключил его из Дадзи». Бенг вздохнул и обратился к Сидчу. «Можете быть уверены, старик лично займется решением этой проблемы». «Хорошо», — Сидч кивнул. «Хотя Гарл был учеником Серебряного Клыка, но раз он уже изгнан из Дадзи и сам Бенг готов заняться им лично, то у Ассоциации Героев нет никакого права возлагать ответственность за произошедшее на Бенга. Гарл, зачем он вообще называет себя монстром? Какова его цель? Подобное поведение не свойственно обычным преступникам». Замбимин обратился к Сидчу. На лбу главы Ассоциации Героев выступили капли холодного пота. Судя по всему, он нацелен именно на героев. «Бросить вызов всем нам, а у этого парня кишка не тонка. Я разобью голову этому Гроу, если он осмелится появиться передо мной». Стальная бита холодно фыркнула и закинул дубину себе на плечо. Одноглазый бог и Борос, два монстра божественного уровня, и так уже вызывают огромную головную боль у Ассоциации Героев С-класса, поэтому они, конечно же, были сильно раздражены, когда какой-то парень начал путаться под ногами и создавать проблемы. «Я пойду, раз мы больше не собираемся ничего обсуждать». Световой флеш поднялся со своего места и невозмутимо сказал, демонстрируя абсолютное безразличие к вопросу Гроу. «Прямо сейчас он хочет просто продолжать упорно тренироваться и постепенно наращивать силу, чтобы в будущем превзойти Одноглазого Бога и Бороса». Сидч кивнул. «Хорошо, сейчас не самый лучший момент продолжать встречу. Это происшествие еще раз подтвердило, что штаб-квартире Ассоциации Героев действительно необходимо постоянное присутствие героев С-класса». Световой флеш направился к выходу, а остальные герои С-класса посмотрели друг на друга и начали вставать со своих мест один за другим, направляясь к выходу из помещения вслед за световым флешем. Но Тацумаки продолжила сидеть на своем месте. Тацумаки отвела взгляд от сидевшего рядом Яруаши, но спустя секунду вновь невольно посмотрела на него, и так повторялось несколько раз, пока Яруаши сам не посмотрел на нее. «Яруаши, что?» Тацумаки сперва на мгновение замерла, а потом полетела к окну в сопровождении изумрудно-зеленого сияния. «Я собираюсь найти этого так называемого Гроу». После этих слов, фигура Тацумаки резко вылетела в окно. Яруаши посмотрел на окно и усмехнулся. Очевидно, Тацумаки страдала каждый раз, когда приходила к нему в поисках неприятностей, но теперь, кажется, вообще не испытывает к нему ненависти. Эх, женщины странные существа. Неужели все потому, что он слишком красив? К слову, действия Гроу заслуживали его внимания. Потому что Гроу единственное известное существо, за исключением Сайтамы, способные сломать лимитер и эволюционировать множество раз подряд. Гроу, эволюционировавший от обычного человека до монстра, способного сражаться с Сайтамой, гораздо более интересен Яруаши в качестве наглядного примера, чем инопланетянин Борос. Степень эволюции Гроу, конечно же, гораздо ниже степени эволюции Сайтамы, но его способность выйти за рамки драконьего уровня после многократных эволюций, скорее всего, будет полезна в качестве примера. Яруаши стремится к эволюции. Пин должен пройти еще через одну или даже две эволюции, чтобы развиться примерно до уровня основного тела, а потом слиться с ним. Это будет слиянием силы человека и монстра, для прорыва на следующий уровень. Хотя может создаваться ощущение, что он уже невероятно силен, но по факту ему еще очень далеко до уровня разрушения звезды. Сейчас его сильнейший удар максимум вызовет заметное волнение на поверхности Солнца, а уничтожение звезды не представляется возможным, не говоря уже об уничтожении одним ударом. В мире Dragon Ball, от последствий битвы существ божественного уровня содрогается вся Вселенная. Не галактика, а Вселенная. Даже если отбросить в сторону Dragon Ball, с его до смешного огромным уровнем силы, остается еще куча миров с существами, обладающими силой уничтожения звезды. Теперь его главной целью является достижение уровня разрушения звезды. «Покажи мне настоящую эволюцию, Гроу». Яруаши улыбнулся и шагнул вперед, после чего мгновенно исчез, оставив после себя лишь переплетающиеся дуги молнии. Пару недель спустя, посреди мрачного и пасмурного неба над городом Хапарила огромная и наполовину иллюзорная тень. «Я, великий король пустоты, рожденный из пустоты, преклонитесь перед моей силой, дрожите от страха перед моей силой, ничтожные существа этого мира, ваш страх станет моей силой». По городу разнесся громкий и злобный рев монстра, похожий на раскаты грома. Бесчисленные мирные жители сразу же прикрыли уши руками, чувствуя сильную боль в барабанных перепонках, после чего испуганно посмотрели на огромную черную тень посреди неба. Вслед за ужасающим ревом, похожим на раскаты грома, огромная иллюзорная тень протянула к городу массивную лапу, заслонив практически все небо. В городе, посреди большой толпы паникующих мирных жителей, спокойно стоял человек, не проявлявший ни единого намека на страх. Он засунул руки в карманы и поднял голову к небу, с восторгом и ожиданием посмотрев на огромного эфемерного монстра в небе. Это был Гроу. Со времен нападения на штаб-квартиру Ассоциации Героев, Гроу успел бросить вызов многим героям С-класса и сильным монстрам. Теперь на его счету есть не только победа над тремя героями С-класса, Стальной Битой, Мастером в Майке и Гамагамазеком, но и уничтожение немалого количества монстров демонического уровня в одиночку. Теперь Гроу собирается сделать следующий шаг, бросить вызов монстру драконьего уровня и герою С-класса более высокого ранга. Значит, это и есть угроза драконьего уровня? Гроу посмотрел на гигантскую руку в небе и холодно усмехнулся, после чего достал руки из карманов и уверенно встал в боевую стойку. Но как раз в момент, когда Гроу уже собирался атаковать огромную лапу монстра, он вдруг резко прервал только что начавшееся движение, потому что заметил в небе яркое сияние молнии, в мгновение ока пронесшееся от горизонта до города Ха. Треск. В небе над городом Ха появилась человеческая фигура, окутанная множеством ярких дуг молнии. Сперва появившаяся фигура спокойно посмотрела на надвигающуюся лапу монстра, а потом нанесла простой удар кулаком навстречу. По ходу движения кулака, вокруг него сконцентрировалось множество ярких дуг молнии. Бум! В момент столкновения с этим кулаком, эфемерная рука монстра сперва резко замерла на месте и исказилась, а потом разлетелась клочья в сопровождении громкого взрыва. Вслед за рукой, сразу же исказилось и оглушительно взорвалось огромное эфемерное тело короля пустоты. А-а-а-а-а-а! В сопровождении ужасного предсмертного вопля, огромное эфемерное тело короля пустоты было разорвано в клочья всего одним ударом кулака Яруаши, вместе с облачным и пасмурным небом над ним. Убийство одним ударом. При взгляде на эту поразительную сцену, тело Гроу стало жестким и напряженным, а на лбу выступили капли холодного пота. Он с трудом заставил себя ухмыльнуться, когда получше рассмотрел фигуру, купающуюся в переплетающихся дугах молнии посреди неба. Хе-хе-хе, этот парень один из немногих, с кем мне не хотелось бы сталкиваться прямо сейчас, бог грома третий в С-классе. За последние полмесяца, после повышения до 6-го ранга С-класса, геройская активность бога грома была равна суммарной активности всех остальных героев С-класса за тот же промежуток времени. За этот период беспрецедентной геройской активности, богом грома было предотвращено множество угроз, среди которых было немало угроз демонического уровня и даже 3 угрозы драконьего уровня. С безоговорочной поддержкой и активной пропагандой Ассоциации Героев, Яруаши удалось продвинуться до 3-го места в С-классе всего за пару недель. Теперь он уступает лишь Торнадо Ужаса и Бласту, а также считается чуть ли не сильнейшим героем. Подобный человек, конечно же, был одной из главных целей Гроу. Глава 64. Глава 64. Тебя когда-нибудь пинали со скоростью молнии? Город погрузился в абсолютную тишину, за которой последовали восторженные крики множества мирных жителей. «Ах, это бог грома! Убить монстра драконьего уровня одним ударом, как и ожидалось от сильнейшего героя, а еще он такой красивый!» Даже очкастые офисные клерки были взволнованы и восторженно кричали, глядя на фигуру Яруаши, купающуюся в ярких дугах молнии. С момента становления Яруаши героем не прошло и месяца, но за этот короткий отрезок времени ему удалось стать самым популярнейшим из героев. Сильный, быстрый, красивый. Изначально, из-за огромного количества поклонниц женского пола, персона Яруаши стала объектом зависти и ненависти множества мужчин, но со временем, когда Яруаши предотвращал все больше и больше катастроф, ему было искренне благодарно все больше и больше людей. Яруаши сперва медленно опустил кулак, которым только что сразил короля пустоты, и взглянул на взволнованных жителей города Ха, активно махающих ему руками, а потом с мягкой и доброй улыбкой помахал им в ответ. Все кончено. Монстр не успел нанести какого-либо существенного урона городу, но есть пострадавшие из-за паники и хаоса, поэтому необходимо немедленно выслать спасательный отряд. Когда Яруаши махал рукой взволнованным и радостным людям внизу, он приложил свободную руку к уху и связался с ассоциацией героев. Из гарнитуры прозвучал уважительный голос сотрудницы штаб-квартиры ассоциации героев. «Принято. Спасательный отряд уже в пути». Ответив на сообщение Яруаши, сотрудница ассоциации глубоко вздохнула и обратилась к главе ассоциации героев, стоявшему неподалеку. «На мистера бога грома можно положиться в любой ситуации». Глава ассоциации героев кивнул и уважительно посмотрел на экран, показывавший прямую трансляцию из города Ха. «Вы правы, ведь где бы ни объявилась очередная угроза, мистер бог грома обязательно прибудет на место и устранит ее в кратчайшие сроки с минимальным ущербом. Он и правда идеальный герой. В последнее время у героев С-класса практически не было работы, потому что бог грома всегда прибывал на место в считанные секунды, независимо от того, в каком городе объявилась угроза и где находится он сам. Дошло до того, что остальным героям С-класса приходилось брать на себя устранение угроз волчьего и тигриного уровня. В прошлом Торнадо ужаса любила говорить, что нет никакой необходимости в стольких героях С-класса, потому что достаточно ее одной, но по факту это было не более чем пустыми разговорами, а теперь Яруаши доказал на практике, что одного героя может быть вполне достаточно, чтобы полноценно заменить весь С-класс. Как раз в момент, когда Сич смотрел на экран и думал о том, стоит ли выдвинуть на обсуждение вопрос об очередном повышении ранга или даже наделении бога грома каким-то уникальным статусом, к нему обратилась сотрудница ассоциации, сидевшая неподалеку. «Мистер Сич, посмотрите туда, разве это не?» Сич посмотрел на фигуру в углу экрана и удивленно воскликнул. «Человек-монстр Гроу». Он без промедления обратился к сотруднице. «Немедленно оповестите бога грома. Это прекрасная возможность наконец-то разобраться с человеком-монстром. Похоже, в этом нет необходимости. Мистер бог грома уже заметил его». Сотрудница ассоциации, все это время продолжавшая внимательно смотреть на экран, сказала: «Фух, Яруаши, до этого спокойно паривший в небе в окружении потрескивающих дуг молнии, вдруг прочертил яркую дугу в небе и приземлился прямо в центре широкой улицы неподалеку. Многочисленные люди, находившиеся на этой улице, начали поднимать телефоны, чтобы сфотографироваться с Яруаши, а некоторые девушки и вовсе бросились прямо к нему с ручками, в надежде получить автограф. Треск, треск». Но Яруаши и не думал рассеивать переплетающиеся дуги молнии, окутывающие все его тело, поэтому по мере приближения к нему, девушки начали ощущать нарастающие покалывания во всем теле, пока не были вынуждены остановиться на некотором расстоянии. Как раз в этот момент через толпу девушек плавно, но одновременно резко, словно горный поток, пронеслась рука, нацеленная прямо на шею Яруаши. Кулак горного потока. Гроу смешался с толпой девушек и начал внезапную атаку, когда понял, что подобраться ближе уже не получится. Подкрадывание и скрытая атака не в моем стиле, так что можешь считать это единственным актом уважения к себе с моей стороны. Сильнейший из героев, я сперва нанесу тебе тяжелое ранение, а потом и забью до смерти. В глазах Гроу промелькнул холод. Пух, от руки, обрушившейся прямо на шею Яруаши, прокатились ударные волны сжатого воздуха, растолкавшие окружающих людей в разные стороны. Люди отшатнулись на несколько шагов назад и ошеломленно посмотрели на фигуру Гроу, внезапно напавшего на Яруаши. Многие из них сразу же узнали охотника на героев. Это же человек-монстр Гроу. Ах, он подкрался к мистеру Богу Грома. Что за мерзкий ублюдок. Окружающие люди были ошеломлены, а фанатки Яруаши обеспокоенно сжали кулачки. Гроу не обращал внимания на крики толпы. Его тело вздрогнуло и напряглось, а глаза резко расширились, потому что он обнаружил на коже Яруаши, прямо в месте столкновения с его ладонью, слой черной краски. В этот момент у Гроу было чувство, словно он нанес удар по чему-то гораздо более прочному, чем любая сталь. От кости и руки исходила сильная боль, словно они потрескались в момент нанесения этого удара. Гроу резко одернул ладони и отступил назад, не отрывая удивленный взгляд от шеи Яруаши, потому что как только он убрал ладонь, эта странная и пугающая черная краска исчезла, словно ее и вовсе не существовало. Что это было? Разве бог грома не славится своей способностью контролировать молнию и невероятной скоростью, по слухам сопоставимой с молнией? Как его плоть может быть настолько прочной? Когда Гроу почувствовал сильный шок и даже непонимание, Яруаши повернулся к нему и разочарованно покачал головой. «Ты смог обрести всего лишь такую силу после нескольких эволюций подряд? Хаэм, я не наблюдаю никаких признаков разрушения лимитера. Что ты несешь?» Гроу нахмурился, не понимая смысл слов Яруаши. Яруаши спокойно сказал: «Да так, ничего, я прибыл сюда ради устранения короля пустоты, но разве я могу просто пройти мимо охотника на героев, называющего себя монстром, в таком случае?» Фух, с этими словами, казалось, весь окружающий мир замер и погрузился в абсолютную тишину. Яруаши медленно занес ногу, попутно сконцентрировав на ней огромное количество ярких дуг молнии, и плавно ударил ею прямо по лицу Гроу. Гроу медленно перевел взгляд на приближающуюся прямо к его лицу ногу Яруаши, в попытке хоть как-то отреагировать и оказать хоть какое-то сопротивление, но все это не имело вообще никакого значения, потому что руки Гроу поднимались слишком медленно, во много раз медленнее, чем приближалась сияющая нога Яруаши.